Глава 14. Лес постепенно темнел. Кроны деревьев сомкнулись плотным шатром, загораживая от нас бледное октябрьское солнце. Местами под ногами начинало чавкать, и оставленные нами следы быстро заполнялись буроватой жижей. Малинник сменился зарослями папоротника, стволы деревьев густо поросли мхом и лишайником. Приятная солнечная атмосфера здорового леса постепенно сменилась на мрачную, влажную и давящую. Стало тяжело дышать. «Почти пришли», — бросил мне Егор, обернувшись. «Шли мы уже гораздо медленнее, тропа под ногами исчезла. Не знаю, как Егор здесь ориентировался, сама бы я давно заблудилась. Впереди высилось большое мертвое дерево. На нем не было листьев, и оно вздымало черные голые ветки в небо, словно руки мертвеца. За ним дальше, как армия скелетов, выстроились такие же голые деревья, но поменьше. Между ними поблескивала вода, отражая скудные лучи света. Егор остановился на сухом месте и отдышался. «Это уже болото?» – спросила я, оглядываясь по сторонам и делая большой глоток воды из бутылки. «Болото уже давно, но дальше начинаются совсем гиблые места. Теперь ты должна идти за мной, ступая точно след в след». «Ты уверен, что знаешь безопасную дорогу?» «Да, уверен. Ничего не бойся. Болото – странное место. Оно и манит, и пугает, и наводит мороки, и пытается сбить путников с пути. Не часто сюда приходят люди, поэтому болото не упустит возможности поиграть с добычей, а после задушить в своих чавкающих объятиях», – проговорил он нарочито пугающим голосом. «Егор, мне страшно! Прекрати!» «Да не бойся ты. Нам ничего не грозит. Но все же будь настороже и не сходи с тропы». «Ладно, пойдем, я готова». Егор пошел вперед, внимательно глядя себе под ноги. Я шла за ним и старалась наступать точно в его следы. Почва здесь была мягкая и пружинила, будто поверхность водяного матраса. Слева и справа все чаще попадались открытые участки, почти полностью заполненные мутной зеленоватой водой. Болото густо зарастало осокой, камышами или непроходимыми кустарниковыми зарослями. Пейзаж был мрачный и однообразный, но не безжизненный. Над болотом роились мошки, порхали стрекозы, слышалось кваканье лягушек и бульканье потревоженной воды. Шелестела осока и чавкала под ногами болотная жижа. Внезапно впереди я увидела странное свечение. Оно так заворожило меня, что я остановилась как вкопанная. Над водой, примерно на уровне вытянутой вверх руки, парили бледные разноцветные шары. Они мерцали разными цветами, переливаясь от бледно-голубого до зеленого, фиолетовый, бледно-розовый и снова в голубой. Шары двигались в каком-то завораживающем ритме, будто под музыку, которую я чувствовала кожей, но не слышала, сколько ни напрягала слух. Такие красивые! Они складывались в причудливые узоры, мерцали и танцевали, то отдаляясь, то приближаясь. Огни манили за собой, приглашали в лучший мир, где не будет никаких забот, тревог и волнений, где всегда хорошо и безмятежно, звали туда, откуда не возвращаются, где живые находят вечный покой. «Это лихтарки, или, как вы их зовете, блуждающие огоньки». Голос Егора, неожиданно прозвучавший над самым ухом, заставил меня вздрогнуть. «Невероятно!» – прошептала я взволнованно. «Мне приходилось слышать про такое явление, но никогда не доводилось увидеть самой. Никогда бы не подумала, что соединение метана и фосфористого водорода могут так проявляться». «Они не могут», – меланхолично заметил Егор, вместе со мной наблюдая за танцем блуждающих огоньков. «Почему?» «Потому что это вовсе не самовоспламенение болотного газа. Это души грешных утопленников и некрещенных детей, которые погибли в этих топях и не могут спокойно уйти в иной мир, а вынуждены скитаться по болоту и заманивать в него новые жертвы». «Смеешься, да?» Я громко хмыкнула и не сильно толкнула Егора в плечо. Но он стоял и, не отрываясь, смотрел, как меняют цвет вдалеке полупрозрачные шары, и на губах его не было ни тени улыбки, а в глазах была давняя затаенная грусть. Я смутилась и почувствовала себя неловко. вгляделась еще раз в блуждающие огоньки. Души умерших грешников. Ну надо же! Неужели правда? Через несколько секунд Егор, не говоря ни слова, отправился дальше по болоту, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Какое-то время лихтарки еще пытались привлечь наше внимание, но, поняв, что легкой добычи из нас не выйдет, отстали, а вскоре вовсе пропали в медленно наползающем тумане. Туман. Я и не заметила, откуда он взялся. Над водяными проплешинами собирался и переливался серыми тенями туман. Он выползал из леса, окутывал коряги, скрывал перспективу. Теперь хорошо видеть я могла лишь на несколько метров вперед и старалась не смотреть по сторонам, только на ноги Егора, чтобы ступить точно в его следы и не отстать. Потому что потеряться в этом тумане расплюнуть, а потом ищи, не ищи, кричи, не кричи. Но как я не старалась не смотреть по сторонам, все же краем глаза заметила впереди на сухой кочке женщину. Она сидела на земле, прижавшись спиной к дереву, плотно обхватив одной рукой колени, другой перебирая длинные распущенные волосы, концы которых опускались в воду и колыхались на ее поверхности, будто водоросли. И для меня было так неожиданно ее увидеть, что я даже не успела ничего сказать, как девушка подняла на меня лицо и улыбнулась. Затем она поднесла палец к губам, показывая жестом, чтобы я молчала, а сама смотрела на мое перепуганное лицо, и было видно, что от моего изумления она еле сдерживает смех. А удивиться было чему. Прямо передо мной на этом болоте сидела Ира, моя лучшая подруга. Откуда она здесь? Или это не она? Да как не она? Я знаю Иру уже лет 15. И это ее глаза, ее ироничная улыбка чуть на бок, волосы только слишком длинные, у подруги, кажется, покороче. Ира махнула мне рукой, подзывая. «Как Егор ее не видит? Он же идет впереди. Давно должен был ее заметить». «Егор!» — наконец сообразила я крикнуть. Парень тут же остановился и резко обернулся. Пока я рассматривала девушку, он успел уйти на несколько метров вперед. «Егор, там что-то странное. Девушка впереди. Вылитая моя подруга. Откуда она могла здесь взяться?» «Где?» Я махнула рукой ему за спину, указывая на сухой островок, где, прислонившись к дереву, секунду назад сидела моя подруга. Но там уже никого не было. Я на миг замерла от удивления, потом сделала шаг вперед, и тут из мутной воды, поросшей с зеленой ряской, высунулась женская рука с длинными черными ногтями и схватила меня за опорную ногу. Она дернула с такой невероятной силой, что я не удержалась и упала лицом в грязь. Рука тащила меня в болото. Я извернулась, оставляя ей сапог, а сама попыталась отползти вперед, но грязь под ладонями и коленями скользила. Я обернулась и увидела, как из воды высунулась по пояс страшная тетка, бледная, как брюхо дохлой рыбы, с нечесанными волосами, в которых запутались ветки и болотная тина. Такая страшная, что у меня замерло сердце. Тетка открыла рот и плотоядно ощерилась, демонстрируя два ряда тонких, как иголки, и таких же острых зубов. Она схватила меня за ноги выше сапог, так, чтобы второй раз я не провернула тот же трюк, и с силой рванула на себя. Я хваталась руками за осоку. Острая трава резала мне ладони до крови. Изо всех сил я пыталась вывернуться из цепких лап, напавшей на меня страшилище, но тщетно. Сильные руки утаскивали в топь. Я чувствовала, что уже по пояс в воде еще один сильный рывок утянет меня с головой. В этот момент мое запястье перехватила крепкая рука Егора, и я услышала громкий, настолько, что у меня заложило уши, крик «Багник!»